Это вполне объяснимо. Вы направили им запросы, им стало интересно, с чем связан ваш интерес, в результате отправили свой запрос. Вот только они отправили его не в СБ флота, а руководству местной колонии. Ну и что такого? А откуда они узнали, что ты здесь находишься? Понятия не имею. У меня здесь нет связи, как я мог им что-то сообщить? Блесс, ты в очень опасную игру играешь. А тебе сразу предлагали меня не брать. Ладно, попробуем зайти с другой стороны. О чем тебе говорит имя Марине? Ни о чем. А вот приятель утверждает, что она твоя подружка. Он ошибается. Странно, а вот приятели у Мерфи также утверждают и весьма красноречиво описывают, как она им мстила за тебя. Они тоже ошибаются и вообще не понимаю, как это связано со мной. Думаю, все связано. Ее отец не просто так прислал этот запрос. Отец? А при чем здесь ее отец? Ну как, разве ты не знаешь? Она разве тебя не знакомила с начальником полиции? Нет, я никогда с начальником полиции не встречался и не общался, как и с ее отцом, так что у вас дважды мимо. А отец Марине разве не начальник полиции? Не знаю, кто у нее отец, я никогда не встречался с ним, но он точно не начальник полиции на Элзабии. Кто-то из вас врет. Не я. Учти, это прояснить совсем несложно. Проясняйте. Я говорю правду. Ты, видимо, не понимаешь, мы все равно выясним, и никакие связи в полиции тебе не помогут. Выясняйте. Это ваша работа. Можешь пока идти к себе. Выйдя от него, выругался. Меня обложили со всех сторон. С контрразведкой примерно все понятно. Скорее всего, эти двое контрразведчиков на станции стали жертвами несчастного случая, и сейчас идет проверка. А вот полиции что от меня понадобилось? Глава 24, здесь было совсем ничего не понятно. Вроде не осталось у меня там никаких долгов. Прокрутил в голове возможные варианты. Неужели смогли выяснить про сыворотку? Так я там все почистил. Не могли они выйти на меня через нее? Если я только где-то прокололся, когда прикончил пятого. Да и почему на Элзабии все засекретили? Дело между мной и Мерфи не должно быть секретным, там не могло быть ничего секретного. Можно понять, по каким причинам дело между полицейским управлением и корпорацией Аргона засекречено. Там всплыло многое, что обе стороны не хотели разглашать. С этим все более или менее понятно. А вот что секретного могло быть в деле о драке между мной и Мерфи, для меня являлось полнейшей загадкой. Здесь два варианта, на мой взгляд, или Шарил мне врет, и нет никакой секретности, или полицейское управление что-то пытается скрыть. Опять же судебный департамент отказал ему со всеми его запросами, и судя по лицу, Шарил был сильно недоволен этим обстоятельством. Совсем не похоже, что он врет. Скорее, он выглядел озадаченным. Честно говоря, данные обстоятельства меня самого ставили в тупик. С судебным департаментом меня совсем ничего не связывало, и что означают все эти отказы, непонятно. Нет, это даже являлось положительным моментом и ставило меня в выигрышное положение. Теперь мне не нужно объяснять, почему у меня так вырос пси-уровень и уровень интеллекта. Наверняка Шарил уже выяснил все про вытяжку и о том, что ее изготавливают на побережье Элзабии, а также цену на нее. Думаю, сейчас ему сильно интересно, откуда у меня такое количество кредов. Хотя он прекрасно понимает, что вытяжку я не мог купить на зарплату техника. Марине. Это был самый сложный вопрос. Совсем непонятно, при чем здесь она. Интересно, это СБ или финансовый контроль под меня копает? Уверен, это Ники рассказал СБшаникам про то, что мы общаемся. Конечно, зря я на станции приплел ее, но там по-другому было сложно выкрутиться. Надеюсь, ей это никак не навредит. А вот про ее отца я действительно ничего не знал и никогда не интересовался им, как и про ее маму. Здесь Шарил однозначно промазал. Вероятно, это Ники наплел ему, что он начальник полиции, вот только Ники служил на побережье и просто не знал, что начальником полиции был ее дядя. Хотя фамилия у него с Мариной одинаковая, и это ввело в заблуждение Ники, а он, в свою очередь, запутал Шарила. Стоп. Может, это все работа аратанской разведки? Ищут меня через полицию. Запросто. Почему бы и нет? Ты чего такой задумчивый? Спросил Варгал, когда я зашел в мастерские. Да будешь здесь задумчивым. Ты не представляешь, что профессор задумал. Что? Он к мохнатым собрался в гости. А теперь угадай, кто его туда должен отвезти. А я тебе говорил, что профессор с приличными закидонами. Как раз твои слова и вспомнил, когда меня Шарил спросил об этом. Поверь, профессор еще и не такие штуки может выкинуть. Жаль, я не могу тебе рассказать об этом. И что? Поедешь? Нет, я отказался подписать документ. А Шарил согласен на эту его авантюру. Честно говоря, я сам не понял, но вроде согласен, иначе не стал бы меня об этом спрашивать. Похоже, профессор так его достал, что он готов его туда отправить. Это же чистое самоубийство. вероятность того, что вы вернетесь оттуда, крайне низка. Впрочем, не забивай себе этим голову, займись лучше танком, а то сейчас еще один притащат. Не могу, у меня приказ Шарила заняться бронетранспортером. Значит, он серьезно думает его туда отправить. Судя по всему, еще одного бронетранспортера лишимся. А что, так уже было? Не могу тебе об этом рассказать. Понятно. Тогда занимайся бронетранспортером, сказал он с грустью в голосе. До вечера я приводил технику в ангаре в порядок и проверял повреждения. Несколько следующих дней меня никто не трогал и никуда не вызвал. С Варгалом мы занимались текущим ремонтом, которого было не очень много. Когда меня утром разбудил Варгал с недовольной физиономией, я сразу все понял. «Тебя снова Шарил вызывает», — сказал он. «Что-то срочное». «Не знаю, ничего не сказал». «Тогда надо поесть, а то кто знает, когда получится вновь нормально покушать». «Иди сейчас, может, обойдется еще». «Думаешь, профессор мог передумать?» «Кто его знает?» «Похоже, Шарил получил новые данные обо мне, решил я для себя, подходя к его кабинету». «Вызывал и?» Спросил, обнаружив в кабинете вместе одного Шарила целую компанию. «Вызывал». «Заходи, садись», — отозвался Шарил. Сел на стул и посмотрел на всю компанию, собравшуюся в кабинете. Рядом с ним находилась его сестра и профессор. Мне это сразу не понравилось. «Что случилось?» Поинтересовался у них. «Ну что? Не надумал подписать документ о примирении с профессором?» Спросил Шарил. «Так и знал, что надо было позавтракать перед тем, как идти сюда. В камеру». «Почему сразу в камеру?» «Потому что у вас дроид конвойный прячется за столом». «Скажи мне, Блесс, почему ты не отказываешься подписать этот документ?» Спросил профессор. «Профессор, если вам хочется отправиться в гости к мохнатым, то, пожалуйста, отправляйтесь, но без меня».